Разведка. Началась ожесточенная борьба за разведку напряженности и сразу же достигла апогея. Враждовавшие стороны трижды поцеловались по ибанскому обычаю. В обмен на оппозиционно настроенных интеллигентов с дефективной анкетой ибанцы вывезли из Америки 100 миллионов пудов щей. Демократизация ибанского общества достигла зенита. Ибанские власти разрешили поставить на могиле хряка надгробие из черно-белого мрамора. Переплетение и взаимное проникновение черного и белого цветов символизировало борьбу сил добра и зла в сложной натуре хряка, который даже по мнению хозяина был примитивным хитрецом районного масштаба. Власти разрешили также нескольким никому неведомым художникам выставить свои паршивые картинки на мусорной свалке, предварительно разогнав их с помощью энтузиазма народных масс. «Поглядите», — кричали прогрессивные силы на Западе, — «что мы вам говорили? Ибанцы исправились, преодолели». «Погодите», — говорили консервативные силы, — «история еще может повториться». «Ерунда, ерунда!» — кричали прогрессивные силы. «История повторяется, но один раз как трагедия, а другой раз как фарс. А фарс нам не страшен. Историю вспять не повернешь, не те времена». «Это глубочайшее заблуждение», — сказал двурушник. «История повторяется, но один раз как трагедия, а другой как катастрофа». Но двурушника не послушали. Его вообще не слушали, ибо про него вообще забыли. «Судьба западной цивилизации решается в Ибанске», — говорил правдец. «Ибанские проблемы — это не экзотика и не материал для развлечений. Это ваши западные проблемы. Поймите это в конце концов». И даже правдеца не слушали. Даже о нем позабыли. И понимать ничего не хотели. «Вспомните уроки прошлого», — говорил правдец. «Кто пал первой жертвой режима хозяина?» «Хватит, хватит», — кричали прогрессивные силы. «Надоело. Не забывайте об исторической оправданности. Не нужно преувеличений. Глядите, как здорово живут теперь ибанцы. Надо же, в конце концов, считаться с фактами». «Но ведь режим хозяина тоже факт», — говорил двурушник. «Факт сегодняшней жизни, а не прошлого. Это не сон, а реальность». «Слова бессильны», — сказал двурушник. «Тут дело не в заблуждениях. Если люди будут точно знать, к чему приведут их действия, они все равно от них не откажутся. Они их совершают независимо от сознания, по законам поведения масс, лишь придавая им ту или иную словесную форму». Бессмысленно говорить падающему о том, что падение причинит ему неприятности. Но молчать тоже невозможно, если знаешь об этом.